Глава 7. Мартин, словно окаменев, все сидел и ждал какого ни на есть знака от Алехандры. Когда Коко удалился, Алехандра позвала его в соседнюю комнатку, где она рисовала. «Видишь», — сказала она, словно объясняя причину своего отсутствия, — «у меня куча работы». Мартин, открывая и складывая свой перочинный ножик с белой рукояткой, следил за штрихами, которые Алехандра делала на белой бумаге. Она рисовала молча. Время тянулось невыносимо. «Ладно», — собравшись силами, сказал Мартин. «Я пойду». Тогда Алехандра подошла к нему и, сжав ему руку пониже плеча, сказала, что скоро они увидятся. Мартин опустил голову. «Говорю тебе, мы скоро увидимся», — повторила она с раздражением. Мартин поднял голову. «Ты же знаешь, Алехандра, я не хочу вмешиваться в твою жизнь, нарушать твою независимость». Он запнулся, но чуть погодя продолжал. «Нет, я просто хочу сказать... Я... хотел бы встретиться с тобой без спешки». «Да, конечно», — согласилась она, словно бы в задумчивости. Мартин приободрился. «Попробуем. Может, будет как раньше. Помнишь?» Алехандра кинула на него невеселый взгляд, в котором сквозило сомнение. «А что, ты думаешь, это невозможно?» «Ну да, Мартин, конечно», — ответила она, опуская глаза и снова принимаясь водить карандашом. «Конечно, мы прекрасно проведем день. Вот увидишь». Мартин с жаром сказал. «Ведь свидание у нас не получилось из-за того, что ты все работаешь, куда-то спешишь, с кем-то должна встречаться». Выражение ее лица стало более жестким. «До конца месяца я буду очень занята, я же тебе объяснила». Мартин с трудом удерживался от упреков, зная, что любой упрек возымеет обратное действие. Но слова сами рвались наружу неодолимо, стихийно. «Мне больно видеть, как ты смотришь на часы». Она подняла глаза и уставилась на него, хмуря брови. Мартин испуганно подумал. «Больше ни слова упрека». И все же прибавил. «Как во вторник, когда я думал, что мы проведем вечер вместе». Лицо Алехандры стало совсем каменным. Мартин остановился, словно на краю пропасти. «Ты прав, Мартин», — согласилась, однако, она. Тогда Мартин опять осмелился заметить. «Поэтому я предпочитаю, чтобы ты сама назначила, когда мы сможем встретиться». Алехандра что-то подсчитала в уме, потом сказала. «В пятницу. Надеюсь, к пятнице я самую срочную работу закончу». Потом снова задумалась. «Но бывает, что в последний момент надо что-то переделать или чего-то не хватает. Всякое случается». «Я бы не хотела, чтобы ты ждал понапрасну. Не думаешь ли ты, что лучше отложить на понедельник?» «Понедельник. Почти неделю ждать. Но что ему оставалось, как не согласиться со смирением?» Всю эту бесконечную неделю он старался занять себя хоть чем-нибудь. Читал, гулял, ходил в кино. Встречался с Бруно, и хотя ужасно хотелось говорить о ней, Мартин был не в силах произнести ее имя. А Бруно, догадываясь, что творится в его душе, тоже избегал этого предмета и говорил о посторонних вещах, рассуждал на общие темы. Тогда Мартин, набравшись храбрости, сам начинал рассуждать как бы на общие темы, относящиеся к абстрактному, бесплотному миру чистых идей. Однако на деле это было едва закамуфлированным выражением собственных его тревог и надежд. А когда Бруно рассуждал об абсолюте, Мартин, например, спрашивал, можно ли считать истинную любовь одной из абсолютных ценностей. И в этом вопросе слово «любовь» имело столь же мало общего с любовью у Канта или у Гегеля, сколько слово «катастрофа». С крушением поезда или землетрясением, с изувеченными и погибшими в них, с их стонами и кровью. Бруно отвечал, что, по его мнению, качество любви, соединяющей два любящих существа, ежесекундно меняется. То достигая высот, то опускаясь до тривиальности, превращаясь в чувство ласковое и удобное, или вдруг переходя в трагическую разрушительную ненависть. Ведь бывает, что любовники друг друга не любят, или один из них не любит другого, даже ненавидит, презирает. А сам Бруно в это время думал о фразе, услышанной когда-то от Жанет. «L'amour, c'est une personne qui souffre et une qui se meurt». «Любовь — это когда один страдает, а другому плевать» — французский. И склонный наблюдать несчастливых, он вспоминал пару в полутьме кафе, в укромном углу. изможденный, небритый. Явно страдающий мужчина читает и перечитывает сотый раз письмо. Наверняка от нее, выдвигая встречные упреки. Ссылаясь на это нелепое письмо, как на доказательство бог весть каких обещаний и клятв. Меж тем, как она, когда он яростно сосредотачивался на какой-то фразе письма, смотрела на часы и зевала. И так как Мартин спросил, не должно ли между двумя любящими все быть чисто, прозрачно и истинно, Бруно ответил, что людям почти никогда нельзя говорить истину, ибо она вызывает лишь страдания, печаль и разрушение. И прибавил, что давно лелеет проект, «Я ведь никогда не иду дальше проектов», — произнес он с тихим сарказмом. Да, лелеет проект написать роман или пьесу. Историю юноши, вознамерившегося всегда говорить истину. Всегда чего бы то ни стоило. И, конечно, он сеет вокруг себя разрушение, ужас и смерть. Пока все не кончается его собственным разрушением. Его собственной гибелью. «Значит, надо лгать», — с горечью подытожил Мартин. «Я говорю, что не всегда можно говорить истину. Точнее, почти никогда». «Лгать, умалчивая?» «Если хочешь, да», — подтвердил Бруно, поглядывая на него искоса, боясь ранить. «Значит, вы не верите в истину?» «Я верю, что истина хороша в математике, в химии, в философии, но не в жизни. В жизни важнее иллюзия, воображение, желание, надежда. К тому же, знаем ли мы, что тут истина? Если я скажу, что эта оконная рама голубая, я говорю истину. Но эта истина частная, и, следовательно, род лжи. Потому что эта оконная рама не существует сама по себе. Она находится в доме, в городе, в пейзаже. Она окружена серым цветом бетонной стены, светло-голубым цветом неба, цветом этих продолговатых облаков и мало ли чем еще. И если я не сказал все, абсолютно все, значит я лгу. Но сказать все невозможно. Даже в этом простом случае с окном, с простой частью физической реальности, с простой физической реальностью. Реальность бесконечна и вдобавок имеет бесконечное число оттенков. И если я забуду хоть об одном, я уже солгал. Теперь вообрази себе, что такое реальность в мире человеческих существ. С их сложностями, неоднозначностью, противоречиями и непостоянством. Ибо человек меняется с каждым мгновением. И сейчас мы не то, чем были минуту назад. Разве человек всегда есть одно и то же? Разве у нас всегда одни и те же чувства? Можно кого-то любить и вдруг разочароваться в нем, даже возненавидеть. И если, разочаровавшись, мы по недоумению скажем об этом, это будет истина. Но истина мгновенная, которая перестанет быть истиной через час или через день или при других обстоятельствах. Но человек, которому мы это сказали, будет думать, что это и есть истина. Истина от века и навеки. И он впадет в отчаяние.